«Не то, что ты ожидал», — спросила Найрис, как будто прочитав его мысли. На ее потрескавшихся и шелушащихся губах появилась хитрая усмешка. Несмотря на дряхлую внешность, ее голос был сильным и звучным, осанка величественной и прямой, а пронзительный взгляд еще больше давал понять, что представление о ее немощи ошибочное. Поэтому Скордж предположил, что такой вид она поддерживает намеренно. Существовало достаточно способов сохранить молодость и красоту, и Найрис легко могла воспользоваться одним из них, если бы пожелала. Вместо этого она предпочла постареть раньше срока. Либо суетная физическая привлекательность ее не интересовала, либо она предпочла выставить напоказ разрушительное действие темной стороны как символ того, что она узнала и постигла. «Простите меня, владыка», — сказал Скордж с легким поклоном, используя нейтральный титул, которым именовали повелителей ситов обоего пола. «По прибытии со мной произошел инцидент, который немного вывел меня из равновесия». «Я прекрасно знаю, что произошло во дворе», — ответила Найрис, кивнув морщинистой головой в сторону монитора. На экране застыл стоп-кадр с изображением Скорджа в первые несколько секунд после битвы, запечатленным одной из камер наблюдения в крепости. «Ты довольно успешно справился с убийцами». Скордж помедлил с ответом. Он хотел потолковать с Найрис о своих подозрениях, но не в присутствии Мертога и Сечила. Однако даже наедине было опасно выдвигать обвинения, бросающие тень на ее самых высокопоставленных слуг, не имея доказательств. Они бы не достигли такого положения, не заручившись ее доверием. «Смею предположить, что это не последний инцидент такого рода», — сказал Скордж, осторожно подбирая слова. «Похоже, ты ранен», — заметила Найрис, взглянув на прожженную пластину доспеха на его плече. «Тебе нужна медицинская помощь?» «Это подождет. Рана несерьезная, а мое самочувствие не имеет отношения к делу. Я предпочел бы сначала разобраться с насущным». Найрис кивнула в знак одобрения. «Я хочу услышать твой анализ нападения», — продолжила она. «Возможно, мы выясним, кто за ним стоит». «Дело бы упростилось, если бы солдаты Мертога не убили вторую наемницу, когда она уже собиралась сдаться», — ответил Скордж. Краем глаза он отметил, что Мерток вспыхнул, но не проронил ни слова. «Ты думаешь, Мерток совершил ошибку?» — с нажимом спросила Найрис. «Он несколько переусердствовал в желании уничтожить непосредственную угрозу», — дипломатично разъяснил Скордж. Сечил подавил смешок, и Найрис осадила его суровым взглядом. «Продолжим разговор наедине», — сказала она, жестом отпуская Мертога и Сечила. Оба поспешно поклонились и повернулись к двери, которую уже успела открыть рабыня. Затворив за ними дверь, она снова вернулась в угол. «Ты хочешь мне что-то сказать?» — заметила Найрис, когда они ушли. «Осторожность и дипломатичность уместны, но сейчас я хочу слышать все как есть». Скордж кивнул. «Дай угадаю», — продолжила она. «Ты считаешь, что за покушениями на мою жизнь стоят мои же слуги?» «Никого нельзя исключать», — подтвердил Скордж, — «но я полагаю, что вы очень тщательно проверили всех в своем окружении. Если бы кто-то из них был причастен, вы бы уже наверняка что-то знали». «Рада, что ты не считаешь меня совершенно несведущей». «Мне кажется, что нападение во дворе не было еще одной попыткой покушения на вашу жизнь», — сказал Скордж. «Я думаю, наемникам приказали убрать меня». «А так как Мерток считает тебя соперником и возможной угрозой, тебе кажется логичным, что идея принадлежит ему?» «Возможно, или Сечилу, или они действуют сообща». А на чем основаны твои подозрения? Большей частью на косвенных уликах, но мой инстинкт подсказывает, что этого достаточно. Ты хочешь, чтобы я выгнала двух своих самых доверенных помощников только из-за твоих предчувствий? Инстинкт меня редко подводит, сказал Скордж. Моя репутация говорит сама за себя. Так что ты предлагаешь? Уволить их? Казнить? Беседа вдруг стала напоминать проверку, как будто Найрис по ответам пыталась составить о нем мнение. Если так, то он готов был принять вызов. Было бы глупо выгонять таких ценных слуг, как Мерток или Сечел, не располагая конкретными доказательствами, — ответил Скордж. Но я бы хотел допросить обоих. Тот, кто умеет вести допросы, может заставить признаться в чем угодно, — возразила Найрис, — будь то правда или ложь. Полученное под пытками ложное признание ничего не даст, — заверил ее Скордж. Мне нужна правда, и я не стану делать ничего такого, что причинило бы им непоправимый физический или психический вред. Если один из них или оба окажутся невиновными, вы наверняка захотите, чтобы они вернулись на службу в том же состоянии, в каком были до допроса. Промелькнувшее на лице Найрис одобрение убедило Скорджа в том, что ответ ей понравился. Тем не менее, проверка еще не закончилась. «Если я разрешу тебе допросить их, с кого ты начнешь?» «С вашего главы службы безопасности, с Мертога». «Почему с Мертога?» «Если он виновен, его будет проще расколоть». Найрис удивленно приподняла бровь. «Ты думаешь, Сечел продержится дольше, чем Мерток?» Скордж понимал, что это звучит странно. По логике, тренированный солдат должен протянуть дольше, чем трусливый льстец. «Физически Мерток сильнее», — объяснил он. «Но умение терпеть боль важно только при самых простых и неэффективных методах допроса. Есть куда более действенные способы добиться ответов. Мерток, как и большинство солдат, обучен методам сопротивления допросу. Мне известны эти методы. Я знаю, как им противостоять. Между тем, Сечел гораздо менее предсказуем. Внешне он кажется слабым и беспомощным, но он сумел добиться своего положения хитростью, творческим мышлением и сообразительностью. Мне потребуется время, чтобы полностью понять его образ мыслей. Прежде чем расставлять ловушку, нужно будет изучить все его трюки. Его допрос будет более сложным и изнурительным, чем дознание Мертога. «Впечатляет», — заметила Найрис. «Однако допрашивать его не придется». Скордж озадаченно покачал головой. «Ты был прав насчет наемников, но мне уже известно, кто приказал им убить тебя». «Кто?» «Я». «Вы?» — воскликнул Скордж. Признание застало его врасплох. «После второго покушения Мерток и Сечел нашли зацепку. Я поручила этим двум наемникам заняться ею. Но прежде чем они успели приступить, вмешался император, вынудив меня подключить тебя к делу. Когда ты прибыл, у меня оказалось слишком много сторонних агентов, поэтому я приказала Сечелу проинструктировать наемников, чтобы они попытались убрать тебя. Считай это проверкой». «Разумеется», — пробормотал Скордж, мысленно проклиная себя за близорукость. Первоначально он полагал, что Найрис пригласила его, поскольку прослышала о его прошлых успехах. В таком случае не было бы нужды проверять его способности. Но в действительности все было не так. По ее собственным словам, прибытие Скорджа Найрис восприняла исключительно как попытку императора вмешаться в ее дела. Поэтому казалось логичным, что она хотела удостовериться в его компетентности. «Успех их нападения означал бы, что ты недостоин мне служить», — объяснила Найрис, «а твой триумф подтвердил бы, что они пустая трата ресурсов. «В любом случае, мне бы достался самый подходящий кандидат на работу». Скордж не был оскорблен поступком Найрис. На самом деле такие махинации были достойны восхищения. Он сожалел только о том, что вовремя не разобрался в них. «Я провел слишком много времени вдали от Дромунд-Кааса», — проворчал он. «Я успел позабыть методы ситов». «Ты получил это место именно потому, что тебя долго здесь не было», — напомнила ему Найрис. «Дело не только в подавленном мятеже и расправе над его вожаками. Император избрал тебя, потому что ты не впутан в политику Дромунд-Кааса и Темного Совета. Тебя нельзя заподозрить в служении тайному хозяину, который мог бы плести против меня интриги. Поэтому ты был кандидатом, насчет которого я не имела возражений». Ее тон был почти оскорбительным, как будто отсутствие у Скорджа политического опыта — его личный недостаток. Но, возможно, так и было. Найрис продержалась на своем месте 20 лет. Для этого требовалось столько же ума и хитрости, сколько и грубой силы. По сравнению с ней, он был наивным ребенком. Осознание этого факта воодушевило Скорджа. Пережив устроенное Найрис боевое крещение, он мог занять достойное место при дворе величайшей интриганки и учиться у нее, если только удастся разобраться с покушениями на ее жизнь. «Вы сказали, что нашли зацепку», — произнес он, переключившись на причину своего прилета на Дромунд-Каас, которой должны были заняться наемники. Найрис некоторое время молчала. Казалось, она его изучает. «Тебе известны детали последнего покушения?» — наконец спросила она. «Одного из ваших дроид-слуг подменили двойником», — сказал Скордж, вспоминая подробности из досье. «Дроид был оснащен дезинтегрирующим излучателем. Он был запрограммирован выстрелить в тот момент, когда окажется в непосредственной близости от вас, но промахнулся и попал в одну из служанок. «В мою лучшую повариху! Я до сих пор не нашла ей замену», — протянула Найрис. Похоже, она искренне сожалела. Сразу же после покушения дроид стер свою оперативную память, но Сечилу удалось взломать устройство и спасти часть данных. Он определил, кто запрограммировал дроида? Нет, но он сумел установить, где был произведен этот механизм. Частный завод на Халлионе. Скордж встречал это название. Халлион был одним из недавно завоеванных миров. Он находился под игом империи лишь последние 10 лет. Трудный переход от частного предпринимательства к имперской экономике все еще продолжался. Без сомнения, было легко убедить кого-то, владеющего имуществом вроде завода по производству дроидов, нанести ответный удар по империи, пока та окончательно не прибрала предприятие к рукам. «Вы хотите, чтобы я полетел проверить завод?» — предположил Скордж. «Я хочу, чтобы завод проверил Сечил», — пояснила Найрис. «Оказавшись внутри, он сможет взломать их компьютерную сеть и выяснить, кто заказал дроида. Наемники, которых ты прикончил, должны были помочь ему пройти через систему безопасности. Так что теперь это твое задание». «Когда мы отправляемся?» «Через несколько дней. Я перешлю файл в твои покои, чтобы ввести тебя в курс дела, и отправлю медицинского дроида залатать твое плечо». Скордж кивнул. Найрис отвернулась и снова села за компьютер, дав понять, что разговор окончен. На какое-то время повелитель ситов просто застыл, пытаясь переварить произошедшее. Сечил и Мерток не были в ответе за нападение у ворот, но это не означало, что они не в сговоре против него. Он все еще был чужаком, потенциальным соперником, претендующим на милость их госпожи. Если появится возможность избавиться от него, они с радостью ею воспользуются. Его мягко потянули за локоть. Взглянув вниз, он увидел рядом с собой юную Твилеку. Дверь, ведущая в зал, уже была открыта. Рабыня молча выпроводила его и закрыла за ним дверь. В коридоре его уже ждал Сечил. «Повелитель Скордж», — с поклоном произнес советник, — «для меня будет честью проводить вас до ваших покоев. Обещаю, что по дороге больше никаких засад не будет». Его тон был почти насмешлив. Первым порывом Скорджа было ударить наглеца тыльной стороной ладони, но он быстро сообразил, что это будет ошибкой. Найрис дорожила Сечилом гораздо больше, чем им, по крайней мере, пока. Скорджу нужно было заслужить ее доверие, прежде чем он сможет позволить себе поставить подхалима советника на место. «Веди!» — приказал Скордж. Его тон был высокомерным, хотя внутри появились первые признаки неуверенности в себе. Прибытие на Дромунд-Каас прошло не так, как планировалось. Все оказалось совсем не таким простым, как в Академии или на внешних рубежах Империи. Здесь даже нечувствительный к силе Сид, такой как Сечил, был выше его, что делало Скорджа уязвимым и вполне заменимым. Ему нужно вести себя крайне осторожно, чтобы дожить до того дня, когда Найрис проявит к нему благосклонность.